Положение на краю пропасти не из приятных. Опасности угрожают отовсюду. И тело наше, дом тесный и непрочный. Путь долог и многообразен, и не только пропасти, но и дикие звери, и чудовища угрожают. Дамоклов меч висит над сознанием. Колеблется все, только лестница иерархии непоколебима. Но осознание действительности не должно устрашать. Именно в сознании надо приучиться к спокойствию, несмотря на то, что причин для успокоения нет. Только утвердившись на иерархии, можно очувствовать это спокойствие. В бурю корабль подвергается постоянной опасности, но спокоен ведущий его капитан. Ему растеряться нельзя. Когда путнику кажется, что оставил учитель, и что он один, испытывается его сила.